и час на корабле. После того, как я спросил разрешения войти в палату, башня открыл глаза и ответил. «Мог бы не спрашивать. Твоя теперь вотчина. Проходи», — ответил башня. И уже мне показал знак «С» и пальцем указал на ухо. Затем буквально через секунду сказал. «Все, теперь можем спокойно говорить. Я сферу повесил», — добавил он, отхлебнув со своей бутылки. «Расскажите, что вы чувствовали, как прошло в целом?» «Я, у меня дар активировался в моменте начала. Я думал, как сделать наименее болезненно, что-то сделал, вот и хочу узнать результат», — рассказал я. «Значит так, для начала давай на «ты», некому тут выкать». «Будешь?» — он тряхнул бутылкой. «Самогон, 50 градусов, 3 спарана на литр. Это я себе такой живец сделал. Думал, как в прошлый раз, больно будет. Стыдно сказать, обоссался тогда от боли, двинуться нельзя. А в этот раз даже спеком не воспользовался», — разоткровенничался башня. «Хотя, может, это алкоголь язык развязал». Я кивнул, взял бутылку и отпил совсем немного. «Нельзя мне сейчас пьянеть. Отказаться — значит обидеть и не поговорить. А поговорить, ой, как надо». «Ну, во-первых, обоссаться не стыдно. Даже иногда обосраться можно. Жесть, конечно, но все же расскажи, что чувствовал?» Вернув бутылку, спросил я. «Что чувствовал?» «Сначала приготовился мысленно орать. Потом бок обожгло и все, как будто выключились чувства. Лежал в недоумении, себя слушал. Нет, не болело. А когда ты маякнул мне не болтать, тогда я понял твоя работа». Машинально откинув с горла, ответил башня. «Только косяк в том, что я не знаю, как это работает, как это включается», — сказал я. «Ой, это самая минимальная проблема. Зуб научит за 10 секунд. Это привязывается к триггеру какому-то, движению ушей или морганию. Давай я лучше тебя сбивать не буду, а то сейчас херни наговорю, я все-таки не знахарь». «Да, зуб с активацией точно поможет, но лучше тебе в институт попасть, вот где знахарь с большой буквы», — ответил башня. «Как я понял, великий не особо людям развиваться дает». Я попытался вывести башню на более откровенный разговор. «Либо только для особо приближенных?» «Я в политику базы не особо лезу. У него своя работа, у меня своя. Он руководитель, и если считаешь, что так надо, значит так надо. Приказы не обсуждаются», — уклончиво ответил башня и еще раз приложился к бутылке. «Вот только подобные методы я не приемлю. Кого-то качают, а кого-то режут. Это что ж, чтобы дыры качать, руководству жопу вылизывать надо?» — воскликнул я. «А что ты хотел? Отрицай, предлагай». «Хотя я все время забываю, кто тут главный. Он и там таким же мудаком был, а тут вообще, наверное, расслабился», — со вздохом ответил я. «Ну, не знаю. Может, как-то органы на добровольной основе. За деньги, в конце концов. Ведь регенерация и все такое». «Док, а ты не боишься при мне таких вещей говорить? Я все-таки его первый зам?» — с прищуром ответил башня. «Башня, ответь мне на один вопрос. Знаешь, что таких вопросов задавать нельзя, но я все же задам». «Ну попробуй, но учти, если вопрос мне не понравится, на этом наш разговор будет окончен», — жестко ответил башня. «И я тебе там тоже левые бланки на лошадиные дозы морфина выписывал?» — задал я запрещенный вопрос. «Да уж», — ответил башня, играя желваками. «Все так плохо было? Четвертая стадия, терминальная, максимум 3 месяца», — ответил я, скрестив руки на груди. «В моем мире у меня только вторая была, но тоже мало хорошего, химию проходил», — ответил башня, отведя глаза. «И да, там, ты говорил, если совсем хреново будет, обращайся, есть чем боль снять. А ну видишь, как вышло, я тут, а мы и я там, скорее померли уже», — с глубоким вздохом ответил башня и еще раз отхлебнул с бутылки. «В таком случае я не боюсь такие вещи тебе говорить, дай-ка мне тоже чуть-чуть», — ответил я, взял бутылку и тоже отхлебнул. В животе разлилось тепло, а в голове зашумело. «Док, люди меняются, будь осторожен и держи такие вещи при себе. Великий никому не прощает, а спросить с него некому, да и не будет никто спрашивать. Одним больше, одним меньше, потрохов лишь добавится», — ответил башня и протянул руку, чтобы взять бутылку. «Да в конце концов, завалить его нахрен и дело с концом. Сколько там крови выпил и сколько еще тут выпьет?» Не выдержав такой несправедливости, воскликнул я. «Мля, док, ты понимаешь, что ты несешь? Заткнись!» Приподнявшись на кровати, аж прикрикнул башня. «Рот закрой, понял? Ты этого не говорил, я не слышал, понял?» «И это невозможно, его дары не позволят», — зло, но уже тише добавил он. «Но я...» — пытался оправдаться я. «Все, разговор окончен», — однозначно отсек дальнейший разговор башня. «Лучше скажи, когда я с этого чумного места свалить смогу?» — спросил он. «Ну, я регенерацию улья в деле не видел, но даже если без нее, опять же, инструменты космонавтов-то что-то способны, да черт побери, не знаю я». «В обычном мире минимум через 3 дня, только ходить можно потихоньку, пока шов не зарубцуется, и то без нагрузок, и перевязанным. И вообще до выписки дней 10, реабилитация, антибиотики опять же, индивидуальная иммунка тоже немало значит. Начал я перечислять стандартное постоперационное мероприятие, понимая, что предыдущую тему лучше не развивать. «Я утром приду, посмотрю, на что ваш хваленый улей способен», — добавил я. «Долго, очень долго», — ответил башня. «Давай, док, думай, мне уже послезавтра нужно на ногах быть. Если что-то надо для этого, спрашивай, не стесняйся». «Есть у меня одна мысль», — задумавшись, ответил я. «Где груз, который мы вывозили с части? Я, вопреки твоему приказу не брать лишнего, все-таки взял две коробки с физраствором. Он в пластике был, а не в стекле, и пару-тройку спаранов надо». Усмехнувшись, ответил я. «Вот жук!» С улыбкой ответил башня. «Поройся у меня в бауле, найди там АИ-2 и дай мне». Я в точности выполнил просьбу башни. «Сколько спаранов надо тебе?» 2 или 3 хватит?» Быстро подумав, ответил я. Башня достал из пенала 3 спарана и передал мне. «Разводить знаешь как?» Я кивнул. «Отфильтровать не забудь», добавил он. «Активируй диктофон на своем коммуникаторе». Покопавшись в комике, я все-таки нашел диктофон и включил его. Башня громким голосом продиктовал сообщение. «Грох, мне похрен, сколько сейчас времени. Покажи Бахусу, куда выгрузили медицинский груз. Он должен срочно найти все, что ему надо. Пусть возьмет, сколько надо». Затем башня выдержал паузу 5 секунд и добавил. «Поговори мне еще, я все слышу». «Понял, да. Пойдешь к Гроху и возьмешь свой физраствор». «Бахус, подними меня на ноги, пипец как надо. Что-то еще?» – спросил башня. «Да вроде нет, пока ничего. Я тогда сейчас Гроху сгоняю. Времени до вечера еще много. Успею кое-чего замутить?» С энтузиазмом ответил я заместителю базы. «Давай мути, что там тебе надо. И, док, пожрать организуй, а? Мяса много». Жалобно взглянул он на меня. «Вместе с пожрать мне 1.5 часа надо. Подождешь?» «Я тогда вздремну лучше. Как будет все-все готово, разбуди меня», — сказал башня и еще раз отхлебнул с горлышка. «На, поставь на тумбу», — протянул мне бутылку. «Хорошо, давай отдыхай, как буду готов, распинаю тебя», — ответил я башня, пристраивая его пузырь. Услышал он или нет, я так и не понял, глаза его уже были закрыты. Выйдя с медблока, в первую очередь я направился к складу. Грох сидел у себя в каморке и что-то увлеченно смотрел в планшете. «Здравствуйте, уважаемый», — обратился я к нему. «Ну, че надо?» — хмуро ответил кладовщик. «Мне бы это, с эвакуации медицинскую трихомудию привезли. Мне кое-что оттуда надо, а если точно, коробки такие картонные. В них пластиковые литровые флаконы», — ответил я Груху. «Сейчас время обеда, это раз, а два, бумагу от материальной ответственного лица принес?» — ответил кладовщик, давая понять, что разговор окончен. Чего-то подобного я ожидал, поэтому включил запись на диктованную башню, и комик негромко с дребезжанием воспроизвел. «Грох, мне похрен, сколько сейчас времени. Покажи Бахусу, куда выгрузили медицинский груз. Он должен срочно найти все, что ему надо. Пусть возьмет, сколько надо». Грох, подняв брови, произнес. «Вот, мля, одни начальнички кругом. Даже нахер послать некого». Я промолчал, а комик голосом башни добавил. «Поговори мне еще, я все слышу». Кладовщик положил планшет на стол и молча пошел в сторону выхода, махнув мне «следуй за мной». Шли мы к складам из контейнеров, они же являлись забором между нашей частью и частью зэков. Подойдя примерно к середине складов, Грох магнитным ключом активировал электронный замок на створке двери. Замок пикнул, и кладовщик оттянул створку, обнажая нутро склада. «Смотри здесь сначала», — прогудел он. «Если не найдешь, то тогда следующее открою». Я принялся искать. Все, что вывозили с медсанчасти, было навалено валом. Конечно, никто не озаботился навести хоть какое-то подобие порядка. Провозился достаточно, 40 минут, а может и час, зато нашел все, что мне надо было. Физраствор, по законам подлости, оказался в самом дальнем углу, заваленный тяжелыми предметами. Я нашел пакет из супермаркета, освободил его, сложил в него 3 емкости с физраствором, несколько одноразовых систем для капельниц, шприцов разной кубовки, стерильную вату и разборную стойку для капельниц. «Все, я закончил», — отрапортовал я кладовщику. «Долго ты? А ну покажи, чего набрал». Я открыл пакет. Грох посмотрел, конечно, ничего не понял, что это и для чего. Пришлось идти к нему в контору и составлять опись. Затем я направился в Неваду, а точнее в ресторан. Заведение встретило меня уютным полумраком и было заполнено примерно наполовину. Время обеденное, хотя светило улья, уже перевалило зенит и начало клониться к горизонту. Поискав глазами доджа и не найдя его, я подошел к барной стойке, но тут как из-под земли появился додж. «Бахус, я рад приветствовать вас в нашем заведении. Как ваши дела? Какой столик изволите занять?» С дежурной улыбкой осведомился он. «Здравствуй, дорогой!» Я крепко пожал Доджу руку. «Нет, я пришел вот по какому вопросу. У вас на вынос можно или заказать с доставкой?» «Да, конечно, хоть на вынос, хоть с доставкой, особенно вам!» Подкримничал Додж. «Мясо есть? Шашлык или стейки, или еще что-то? А башня у вас кушает? Или, может, ты его предпочтения знаешь?» «Да, он частый гость и тоже VIP. Конечно, я знаю его вкусы. Он в основном мясное ест. А в чем дело? Для него что-то надо?» «Да, он...» Я замялся. «В общем, после операции он заболел, в общем, но уже все позади. Уж очень есть просил», — ответил я. Додж побелел. Мне казалось, что он все понял. «Да, конечно. Я все сделаю. Как раз полуфабрикаты привезли, свиные рульки, но придется подождать около часа. Терпит?» И утвердительно кивнул. «Тогда сделаю рульку, а на гарнир картофельное пюре и тушеную капусту. Я знаю, он любит это блюдо. Еще он любит холодец и мясную закуску». «Вот и славненько. Добавь к заказу 2 палки шашлыка и салат из овощей. Это уже для меня. Мы вместе с ним в медблоке поедим. Через сколько подойти забрать?» «Что вы, ни в коем случае. Я сам все упакую и принесу по готовности», — ответил Додж. «Вообще супер. Ты сильно помог, Додж, а то я прям разрываюсь». Я еще раз пожал ему руку. «И еще, налей водки 150 грамм, бутылочку какую-нибудь». «Так давайте бутылку дам, чего мараться-то?» С ехидной улыбкой ответил он. «Не-не, мне не пить, для дезинфекции надо», — ответил я, хотя она нужна была мне совсем для другого. «Рыжий, есть водки немного, 200 грамм, налей во что-нибудь», — обратился Додж к действительно рыжему бармену. «Чекушка есть, 250, подойдет», — ответил бармен. Мы оба кивнули. Бармен подал бутылочку Доджу, тот отдал мне, а я, в свою очередь, пополнил ей свой пакет. «Все, братец, спасибо, жду. Только вот что, принести надо будет, нигде зуб принимает, а с другой стороны...» На этот раз Додж покраснел. «Ну, точно догадался. Или уже все знают?» «Постучи сильно трижды в дверь, я тебя встречу». Додж часто закивал. «А плевать, пусть думают, что хотят. Все равно скоро все знать будут». Я молча развернулся и ушел. Вернувшись в медблок, я заглянул в палату. Пашня спал богатырским сном и давал кропака. В палате пахло самогоном. Я прошел в комнату для персонала. «Ну что ж, приступим?» Из стеклянного шкафа я достал 100-граммовую мензурку, бросил на дно 2 спарана и налил в нее водки. Жидкость начала быстро мутнеть. Дождавшись полного растворения, я взял 0,5-литровую колбу с длинным горлышком и нижним сливом. В шкафу было несколько разных стеклянных флаконов, мензурок, ампул и колб. Не знаю, для чего они тут хранились, но в принципе это обычный набор фармацевта. Идея состояла в том, чтобы максимально концентрировать спаран в спиртовой среде. Затем добавить этот концентрат в литр физраствора и ввести все это дело внутривенно. Этот способ гораздо действеннее, чем оральный. Последним действующее вещество проходит кучу постов, агрессивную желчную среду, печень, лимфу и только потом попадает в кровь. Соответственно, львиная доля вещества выводится из организма, попросту теряясь. А внутривенное вливание способствует усвоению активного вещества практически на 100%. Но тут была опасность, этиловый спирт мог очень плохо повести себя внутри крови. Мог вызвать некроз ткани или абсцесс, да хоть внутренний ожог вены. Последствия не решился просчитать, но тестировать эту ядреную смесь я, конечно, планировал на себе. Ну, с богом, или с ульем, или богами улья. Заткнув горловину колбы толстым слоем ваты, я перелил мутно-белесую жидкость из мензурки в горло сосуда. Жидкость оседала 10 минут, на выходе получилось не более 70 грамм. Концентрат был чистый, как слеза, работаем дальше. Подготовив шприц, я положил колбу на бок, так чтобы жидкость не контактировала с фильтром из ваты. Затем, вынув резиновую пробку с нижнего слива и шприцом через иглу, изъял жидкость из колбы. Стравив по привычке воздух из шприца, проткнул иголкой емкость физраствором и выдавил весь концентрат в емкость, активно перемешав содержимое путем встряхивания. Пробуем скарификацию. Открыв новый одноразовый 2-кубовый шприц, иглу я отложил. А шприцем из уже воткнутой иглы выбрал 1 кубик готовой смеси. Чистой иглой я сделал царапину на запястье и капнул шприца на рану, ожидая реакции. Никакой реакции не последовало. Зажав предплечье, как заправский наркоман, я прокачал вену и сделал себе инъекцию на 1/4 кубика. Реакция была практически незаметной. Я дожал остаток жидкости себе в вену. Ожога не случилось. Кровь не спешила сворачиваться, но пришла ясность сознания, появилось желание двигаться, да и в целом улучшилось настроение. Точно как наркоман, подумал я. Но очень скоро организм вернулся в обычное состояние. Постэффектом ушло желание утолить жажду и только. Не, на наркоту не катит, но работает. Я походил 10 минут по помещению, ожидая сам не зная чего. Появилось желание перекусить. Только я об этом подумал, как во входную дверь громко постучали. «Додж, пипец ты вовремя», — подумал я. Помня негативный опыт в сауне, я на всякий случай спросил через закрытую дверь. «Кто там?» «Это Додж, заказ из ресторана для Бахуса». «Ты один?» — на всякий случай спросил я. «Да-да-да, один!» — быстро ответил Додж и открыл дверь. «Дружище, извини, внутрь нельзя, давай я заберу», — сказал я. «Да я и не горю желания внутрь, я побегу, а то у меня там народ», — с дрожью в голосе ответил Додж, отдавая огромный поднос. Я молча кивнул и принял обернутый фольгой поднос двумя руками и отнес в палату. Я даже спасибо не успел сказать, как след Доджа уже простыл, а я еще завтра хотел заказать. «Ну пипец, теперь точно все будут знать, да и пофиг». Поставив стойку за койку и подготовив систему к приему, я начал будить заместителя командира базы, тряся за плечо. «Башня! Башня!» — тихо повторял я. «А, чё? А, это ты, док! О, мля, как пахнет!» Моментально проснувшись, отреагировал башня. «Доброе утро, вернее вечер!» — съязвил я. «Кушать подано, но сначала кое-что попробуем». «Я тебя целовать не буду!» — в ответ съязвил заместитель. «Ты всё равно в красивую девушку не превратишься!» «Фу-фу-фу, ты не в моем вкусе!» — отшутился я. «Капельницу давай поставлю, посмотрим, что с этого выйдет». «Дай пожрать сначала, а то с капелькой неудобно будет». «Как скажешь», — ответил я и подкатил тумбу с подносом к кровати. Мы довольно быстро закончили с едой. Башня ел много, очень много. Такой рулькой двоим можно было наесться, а он еще салат мясной и гарнира кучу съел. Я поставил ему капельницу, пока раствор не закончился, мы разговаривали. Вернее, больше говорил башня, посвящал меня в реалии улья. «Какие ощущения?» — спросил я башню, вынимая иглу из вены. «Руку не жжет?» «Да вроде никаких ощущений, просто как будто потеплело немного, как от живца, но не в животе, а все тело. Руку нет, не жжет». «Ладно, пока отдыхай. Физраствор погоняет концентрат спаранов по телу, действие растянется на 3-4 часа. Утром будем посмотреть, что получилось». «Добро, надеюсь, поможет. И это, спасибо, Бахус, я добро помню». Протягивая руку для рукопожатия, сказал башня. «Да не за что, чему, как говорится», — ответил я и пожал ему руку. «Выйди из палаты, закрывать ее не стал, потом закрою, когда уходить буду». Прошел в помещение для персонала, чтобы наконец посмотреть тетради, переданные мне скальпелем. Засиделся я долго, зато понял принцип работы большинства инструментов. Глаза потихоньку слипались, пора домой, завтра опять созранья. Тем более, что скальпель говорил, что помогать не будет. Интересно, кто завтра будет и что предстоит делать? В любом случае, я надеюсь, что все повторится, и очередному бедолаге не будет так больно. Я все-таки отложил тетради и собрался к себе, заглянул в палату. Башня спал, закрыл палату, как велел скальпель, переобулся и вышел на улицу. Оказывается, уже стемнело. Обойдя медблок, решил заглянуть к зубу. Может, вернулся уже? Я дернул ручку двери, его приемной, та поддалась и открыла дверь. Приемной зуба не было, зато из его жилой зоны слышался женский смех и тянулся сигаретным дымом. «Дома, значит?» «Нет, просто так я не уйду. Мне нужно научиться активировать дар». «Зуб, ты дома?» — громко крикнул я. Смех утих, послышалась возня, и в дверь вывалился знахарь в одних трусах и сигаретой в зубах. «Мля, а чё, я не закрылся?» — почему-то у меня спросил он. «Баху, здорово! Давай завтра, я сегодня всё, Алис. Да некогда мне сейчас». «Зуб, 3 минуты. Я не уйду, пока ты мне не поможешь. Выручай. Ты завтра отсыпаться будешь после бурной ночи, а мне с утра вилы. Помоги Христом Богом, прошу. 5 минут, зуб». Выпалил я на одном выдохе. «Фу! Ща, дай пару минут, я хоть штаны натяну!» Ответил знахарь и скрылся за дверью. И правда, скоро вышел в джинсах, мятой майке и кроссовках на босу ногу. «Ну что у тебя?» Спросил знахарь. «Дар сегодня активировался!» Ответил я ему и рассказал, как все случилось. Об одном только умолчал, о том, что получилось блокировать болевые синапсы в зоне работы. «Научи активировать, и все! Мне завтра самому работать, выручай, зуб!» «Хорошо!» — ответил тот. Ушло не 5, а все 15 минут, но все же знахарь научил меня активировать дар. Я пробовал несколько раз самостоятельно, и ни разу не было осечек. Дар запускался как часики. «Горох раз в неделю не чисти живцом, так как фаза недолго. Все, я свободен?» — спросил зуб у меня и закурил. «Да, спасибо, с меня бутылка!» — с улыбкой ответил я. «Бутылок у меня этих!» — вздохнул зуб. «А вот пару горошин не помешает!» Я понял намек и пообещал с утра обязательно занести. «И последнее», — сказал зуб. «Ты сказал, что завтра с утра со скальпелем опять, да?» «Да, он сказал, что завтра будет опять работа, но делать я ее сам буду. А что?» «Бахус, я тебе помог!» Я кивнул. «Вот и ты мне помоги. Я утром на отчет к великому. Задержи скальпель рядом с собой настолько, насколько можешь. Помоги мне, он недолюбливает меня и всячески компостирует мне мозги на подобных встречах. И ты меня сильно выручишь, если его не будет на отчете». Закончил зуб. «Братан, говно вопрос. Для тебя хоть белый пароход к подъезду». — ответил я. «Сделаю в лучшем виде». «Ну и ладушки», — сказал Зуб, вставая. Мы пожали друг другу руки, и я вышел на улицу. Ночь была теплой, взглянув на небо, я впервые увидел его. Абсолютно чужое небо с чужими звездами, более крупными, чем там, размером с вишенку. Они не мерцали, но горели равномерным светом, каждая своим цветом и оттенком. Звезд было гораздо меньше, и пустого пространства между ними было много больше, чем на Земле. Пусть чужое или уже нет, выхода отсюда нет, выходит уже свое небо. Но черт побери, оно прекрасное, это небо. Жаль, что я не художник. А, забыл, в ресторан надо забежать, завтрак в башне организовать. «Кто это был?» — спросила Тата Зуба, когда тот вернулся. «Бахус, пришлось поработать с ним, он бы не отстал, да и сделает он для нас кое-что». «Что?» — спросила Тата Зуба, уставившись на него своими зелеными глазищами, и пару раз моргнула пышными ресницами. «Да блин, хотел тебе сюрприз завтра сделать. Может, завтра все? Сейчас еще разок? Я так редко тебя вижу, а ты...» — скорчил обиженное лицо знахарь. «Зубик, ты уже сказал про сюрприз. Я же до утра не усну. Мне еще полночи на ресепшене дежурить. И так кое-как вырвалось к тебе. Или ты меня разлюбил?» Взяв в ладони лицо знахаря и притянув к себе, спросила Тата. И коснулась своими губами губ знахаря, и они слились в страстном поцелуе. «Ну, ты скажешь, тоже разлюбил. Да я за тебя любого порву!» Оторвавшись от ее губ, ответил знахарь. «Ты же знаешь, на что я иду ради тебя, ради нас!» Воскликнул Зуб. «В общем, я собрал все, столько, сколько они просили, а это, поверь мне, целое состояние. Документы для нас с тобой готовы, и вывоз нас в Колизей тоже организован. Для нас немного подсобрал, нам надолго хватит, если не шиковать или вообще свалить с Колизея куда подальше. Наконец-то мы свалим с этой чертовой дыры, любимая», добавил знахарь. «Ты мне толком не рассказывал, как все должно произойти. Честно говоря, я боюсь, вдруг что-то не получится, да и девчонок жалко одних оставлять. Я много думала над твоим предложением. Зуб, я очень боюсь», — с тревогой в голосе ответила Тата. «Поздно бояться, милая. Счет времени пошел на дни. А где ты на часы? Теперь у меня полностью есть четкий сформированный план. Люди уже заряжены и будут ждать», — безоговорочно апеллировал знахарь. «Как на дни и часы? Я же ничего собрать не успею. У меня же там много всего», — забеспокоилась Тата. «Ты дура, что ли?» — воскликнул Зуб. «Какие сборы? Мы что, в свадебное путешествие едем? Какие нахрен девочки? Тут каждый сам за себя, забудь. Едем налегке, только то, что в карманы поместится. Мне пельмень еще красную должен и 170 гороха. Даже это богатство придется бросить», — ответил Зуб, почти срываясь на крик. «Ты со мной?» — ультимативно спросил он. «Да-да, милый, конечно, я с тобой», — ответила красивая, зеленоглазая женщина с каштанными волосами. «Тогда слушай. На днях собирается большой рейд, идут группа с трясучкой и боевое охранение. Рейд пойдет на юг по направлению к институту, потому что там должен остаться Бахус. А также это стандартный, относительно тихий маршрут для профилактики трясучки. На первую ночевку встанем на южном хуторе, где глобус летел. Хутор теперь только через полгода перезагрузится, там сейчас тихо все, зачистились беспилотников. Рейд займет несколько рядом стоящих домов. Мы с тобой ночью уйдем на край хутора, там есть здание, во дворе которого сотовая вышка и газовая цистерна для заправки бытовых баллонов. Сказали, найти здание легко, не ошибемся в общем. В здании спрятаны два навороченных спортивных велосипеда, а цистерна заминирована. Мы с тобой на великах рванем на запад и углубимся в серую зону ГОКа. Ориентиры у меня есть. Там нас будет ждать боевая колонна из трех автомобилей. Они-то и доставят нас в Колизей», — начал излагать детали плана побега Зуб. «Ты уверен в этих людях? Почему ты думаешь, что они не кинут тебя? И где ты их вообще нашел?» — задала верные вопросы Тата. «На 100%, конечно, ни в чем уверенным быть нельзя, но я тоже не лошара. У нас с ним следующий договор. Первое, я при встрече отдам только две красных и две черных жемчужины, остальное по приезду в Колизей. Второе, я сказал, что остальной жемчуг в ячейке банка в Колизее. Даже несколько фотографий приложил, для чего пришлось учиться пользоваться фотошопом», — продолжил Зуб. «И ты думаешь, они тебе поверили?» — спросила женщина с удивлением. «У них выхода не было, фото были не самого высокого качества. Но все же на них видно меня, ячейки и жемчуг в ячейке. Да и потом меня с ними свел пельмень, у них давно с ними какие-то дела, а ему похер на мои движения. Мы с ним тоже договорились, я к нему в дела не лезу, он ко мне. Не думаю, что у них есть резон докладывать пельменю, все-таки можно вообще без жемчуга остаться, достаточно его слова, чтобы они мне верили. Понятия зэковские, все такое, знаешь ли», — задумчиво ответил знахарь. «Да и банальная жадность. 6 красных за наши документы, по 3 за каждого, плюс 5 черных за нашу доставку в стаб. 5 черных у нас еще остается, гороха почти 300 штук, тоже почти состояние. Не боись, с голоду не помрем. Но нас кинутся искать. Вдруг поднимут беспилотники или поисковую команду отряда Трейда. Думаешь, там далеко удастся уйти?» Тата не унималась с вопросами. «А вот тут главная часть марлезонского балета». Заговорщически начал заканчивать свой план Зуб. «Тут нам Бахусы поможет, сам не зная того. В здании, где будут велосипеды, оставят два свежих мертвых тела. Мы их переоденем в нашу одежду и оставим на них опознавательные знаки». Не успел знахарь договорить, Тата от страха расширила и без того немаленькие глаза и зажала рот ладошкой. Из уголков ее глаз показались слезы. «Что? Что такое? Что случилось?» Засуетился знахарь, увидев состояние любимой женщины. «Из-за нас убьют людей?» Дрожащим голосом спросила Тата. «Солнышко, ты где-то такая умная, а где-то что спросишь, как в лужу пернешь? Ну каких в жопу людей? Пару свежих заров подкинут и все!» С видом учителя ответил Зуб. «Все, не перебивай!» Женщина же успокоилась и вытерла слезы. «Ты наденешь в рейд золотые серьги, а я золотую цепь с кулоном. Эти цацки на трупы напялим, и само собой наши коммуникаторы тоже. Далее тела оставим возле цистерн с газом, отъедем метров на 200-300, и я подорву цистерну, типа мы на растяжку нарвались. Тела сильно обгорят, я об этом позабочусь. В рейде есть обученный человек со специальной директивой, в данном случае будет Бахус. Директива состоит в том, что всех погибших разбирать и грузить в айсбоксы, хотя бы основные органы. Таким образом мы полностью заметем следы, и никто нас искать не будет». «Ну что, скажи, что я гений?» Восхищенно закончил знахарь. «Ну да, в целом план неплохой, все вроде складывается, но к чему такая спешка?» Задумчиво ответила женщина. «Скажем так, звезды удачно сошлись, рейд выходит на днях, жемчуг я собрал. Бахус новичок не обстрелянный, и поэтому при разборке тел будет думать о чем угодно, но только не об опознании. Ему будет в первую очередь жаль меня, а во вторую тупо противно возиться с обгоревшими телами. Да и оставаться тут. Чем больше я мучу дел с пельменем и другими, тем больше мне кажется, что за мной следят, что Боинг или тот же башня о чем-то догадываются и уже доложили великому. Короче, паранойя частенько накрывает, а тут такой шанс». Закурив очередную сигарету, высказался Зуб. «Ну что ты думаешь? Или тебе что-то не нравится в моем плане?» «Да нет, все нравится. Подготовиться только надо. Но все же я боюсь. Мало ли что-то пойдет не по плану. Тогда что?» Спросила Тата. «Так, ты давай не каркай. Импровизировать будем. Все, любить тебя буду и байки». Полез целоваться Зуб к Тате. Женщина расслабилась и приняла ласки, отправляя тревожные мысли о побеге на антресольные этажи своего сознания. Ей тоже поскорее хотелось покинуть это место. План был действительно хорош. Будем надеяться, что все получится. Проснулся я невыспавшимся. Спать лег поздно, тестировал блокировку боли на себе. Колол себя иголкой от шприца в разных местах и блокировал боль. Остаток ночи снилась какая-то дичь. Ходящие скелеты, покупающие органы, чтоб ставить себе, и почему-то я продавал эти самые органы, как на базаре. Тьфу, куда ночь, туда и сон прочь. Вспомнил я старую поговорку про кошмары. Умылся, вышел на кухню и поставил чайник. В дверь постучали. Вчера, уходя от Зуба, я все-таки не поленился и зашел в ресторан. Договорился с Доджем о завтраке, объяснил, куда принести. Единственное, он сказал, что принесет не он, а другой официант. В моей двери был глазок. Прежде чем открыть, я сначала посмотрел в него. И не надо ржать, научен горьким опытом. За дверью стоял совсем молодой парнишка с короткой стрижкой. О, а я ведь знаю его, вернее видел. Он с последнего призыва, с нашей эвакуации. Тоже с иммунитетом повезло. Я открыл дверь и впустил его в дом. «Товарищ полковник, вы Бахус?» Обратился он ко мне. «Разрешите войти?» «Заходи, сынок. Ты что, фильм не видел? Или не помнишь, о чем дым говорил? Нет званий, есть только новые имена». Напомнил я ему. «Видел, помню. Ну как-то привык, что ли? Почти год ослужил, сами же знаете, как все вбивается в голову». Попытался оправдаться он. «Куда поставить?» «Ставь сюда, на стол». Показал я ему, куда поставить разнос. «Тебе как теперь звать?» «И все, отвыкай. Никаких званий, никаких вы. Просто Бахус. Ясно?» «Так точно?» Ответил он, а я всего лишь глубоко вздохнул. Долго же он будет еще привыкать. «Я теперь Гарсон. Сначала в анкете Сомом назывался, с детства так звали, фамилия у меня Сомов. Но когда узнали, что я официантом до армии полтора года подрабатывал, предложили имя новой должность», — ответил он мне. «Ну да, ну да. Поближе к кухне, подальше от руководства», — процитировал я ему старую армейскую поговорку. «Спасибо, Гарсон. Доджу привет», — добавил я. «Обязательно передам», — ответил Гарсон и вышел из дома. Вчера я просил Доджа два одинаковых сытных завтрака. Сняв с одной тарелки фольгу, я мысленно поставил Доджу отлично. Две толстых сардельки, обернутые жареным беконом, глазунья из двух яиц, порция каких-то бобов, по виду фасоль и два горячих тоста, положенных друг на друга, между которыми лежал плотный кусок ветчины и плавился сыр. «Додж, ты красава!» Еще раз подумал я и принялся завтракать. Еда была вкуснее, чем выглядела. Быстро позавтракав и собравшись, я выдвинулся в сторону медблока. Светило улья только-только встало и согревало своими лучами успевшую остыть за ночь землю. Войдя внутрь, я оказался первым, скальпеля еще не было. Ну и ладно, пробегусь пока еще разок по основным тезисам в его тетрадях. Прошло какое-то время, по ощущениям минут 30 или 40, и входная дверь открылась, и в нее вошел скальпель. Не знаю почему, но я до сих пор вздрагиваю при его виде. «Молодец! Уже тут?» — протянул он мне руку. «Помнишь, сегодня сам работаешь?» — напомнил он. «Стараюсь!» — ответил я на рукопожатие. «Помню, конечно, поэтому и побаиваюсь. Ты рядом будешь или уйдешь куда?» — спросил я его, пометуя просьбе зуба. «Записи мои помогли?» — кивнул он на тетради. «Надо было сразу мне их дать, может, не тупил бы вчера. Процентов на 80 все ясно, теперь только практика. Открой, пожалуйста, палату, гляну, что там у башни», — ответил я обычным рабочим будничным тоном. «Ну, пойдем, открою», — пробубнил скальпель, и мы вошли в палату к башне. Тот уже не спал и что-то рассматривал в планшете. «А, коновалы приперлись», — встретил нас вчерашний пациент. «Когда мне смотаться отсюда можно будет?» — вопросительно взглянул на меня башня. «Сейчас глянем», — ответил я и подошел к башне, отодвигая верхнюю часть пижамы, чтобы посмотреть, что там. Увидев шрам, сказать, что я офигел, не сказать ничего. Рубец под черной матовой пластинкой был как будто не вчера оперировали, а 2 недели назад. Плотный, жесткий и полностью сросшийся. Я активировал дар и взглянул сквозь. Это просто магия, других слов просто не приходило в голову. На месте изъятого органа я увидел полностью сросшиеся ткани и сосуды. А на обрезанной, изрубцевавшейся ножке формировался новый орган. Размером он был с горошину. Но я понял, что такими темпами почка в течение месяца полностью отрастет. Поразительно, это же какие перспективы открываются. Подобрав и захлопнув челюсть, я начал прилаживать последнее пол-литра физраствора с концентратом последнего спорана. «Что это за трихомудия?» — спросил скальпель. Я быстро объяснил ему, что из чего и для чего. Он одобрительно выматерился, похвалив мой эксперимент, и пенял на себя, что сам не додумался до этого, хотя сам еще тот химик. «Бахус, да мы с тобой таких делов наделаем!» «Наделайте, мля! Штаны себе не наделайте!» — осадил его башня. Я же сделал вид, что не услышал, и вышел за тарелкой с завтраком для башни. В дверь настойчиво постучали. Скальпель пошел открывать, а я с тарелкой прошмыгнул в палату. Он на ходу сказал мне: «Не задерживайся, выходи, встречай я за каталкой». Я поставил тарелку на тумбу, снял с нее фольгу, взгляд башни заблестел. «Спасибо, док!» — от души поблагодарил меня заместитель командира базы. «Да не за что, поешь, капельница закончится и можешь быть свободен. Регенерация действительно чудеса творит, орган начал формироваться», — ответил я ему. «Тебя где поселили?» — жуя сосиску, спросил меня башня. «Сначала в казарме, но уже перевели на аллею, где таунхаусы, самый последний мой», — ответил я. «А, на Золотой бульвар. Сегодня, часа через 3 после заката я зайду, можно? Поговорить надо», — как-то серьезно спросил башня. «Конечно, даже нужно, рад буду», — улыбнувшись, ответил я. «Ну вот и славно», — уже кусая бутерброд, ответил башня. «Бахус, ты еще тут? Пойдем со мной», — сказал скальпель, проходя мимо палаты, толкая перед собой каталку. «Следи за капельницей. Как закончится, просто вынь иглу из вены. Я чуть позже зайду и отпущу тебя», — уже на ходу сказал я башня и вышел из палаты вслед за скальпелем. На улице стоял пикап с ветлюгом для пулемета, сам пулемет отсутствовал. В кузове, пристегнутый к ветлюгу старыми наручниками, сидел худощавый мужчина, скорее даже молодой человек лет 25 с обреченным лицом, шевеля губами, как будто читая молитву. Рядом с автомобилем стояли 2 налысо бритых мужчин в спортивных костюмах. «Мира вам, господа!» — поприветствовал нас первый. «Скальпель, можно с него за 3 вынуть?» — спросил он же. «А что так много-то?» — поинтересовался скальпель. «В карты до хрена оставил», — ответил первый. «Все ровно, начальник. Сам просил, хотя его отговаривали», — добавил второй. «Что скажешь, Бахус?» — спросил мое мнение скальпель. «Выдержит?» «Не знаю», — прагматично ответил я, а сам подумал. «Надо немного покошмарить зэков. Потеряем адренохром, потеряем ценность потрохов». «Ну, не выдержит, полностью разрежем. Не я ему в карты руки совал», — более жестко добавил я. Скальпель прям с уважением посмотрел на меня. Парнишка в кузове вообще сник, и слезы покатились по его щекам. Эти 2 после моего ответа заметно стушевались и сделали пару шагов назад от меня. Им явно было страшно. Не каждый день вот так просто на ваших глазах выносит смертный приговор за то, что проиграл в карты. Но я-то был уверен, что даже если от него только туловище останется и по одному парному органу, то все равно выживет. Я понимал, скальпель боится того, что парнишка ласты склеит от болевого шока, но я знал, этого не случится. «Давайте отстегивайте его и заводите вовнутрь, да покрепче держите, а то мало ли вдруг передумает!» Хохотнул скальпель и пошел в блок. В комнату для персонала я последовал за ним. «А ты молодец!» – похвалил меня скальпель. «Кровожадным растешь!» – добавил он, пока мы были наедине. «Да нет, не кровожадный вовсе. А что, нужно было играть в злого доброго доктора, как у ментов?» – спокойно ответил я. «Авторитет набиваешь, тоже надо!» – сам себе ответил он. В этот момент лысые завели парнишку под руки, ибо ноги того не держали. «Перестарался», — подумал я. «На кушетку его садите», — приказал скальпель. «Переодеться ему помогите и на каталку залезть», — добавил он и подал лысым тонкую байковую пижаму. Я узнал пижаму. Такие в нашей медчасти использовали. Старая, застиранная, но весьма мягкая и удобная. Мужчины помогли парнишке надеть пижаму и залезть на каталку. Все это время он плакал и шептал что-то. Когда он лег, к каталке подошел скальпель. Парнишка попытался вскочить, но лысые рефлекторно пресекли попытку к бегству, прижав того к каталке. Сразу видно, что делали они это не впервые. Скальпель же снизу ложа вытянул черный матовый ремень и перебросил его через парня в районе пояса. Затем он несколько раз проделал такую процедуру, обернув пациента в районе ног, рук, груди и головы парнишки. Ремни выглядели хлипковатыми и ненадежно держащими того, кто оказался на ложе. Но скальпель зашел к изголовью каталки, провел большим пальцем по одной из ручек, и под черным пластиком рукоятки тускло засветились три непонятных символа. Он нажал на первый, и ремни сами затянулись, а тело намертво зафиксировалось на каталке. «Ясно, опять технология внешников», — подумал я. «Все, свободно, дальше с зубом», — сказал этим двоим скальпель. Дважды повторять не пришлось. Они с выражением испуга на лице развернулись и мигом покинули медблок. За входной дверью завелся автомобиль, и лысый максимально быстро покинул территорию военных. «Все, покатили вниз», — сказал скальпель. «А его что, аппаратом выключать не будем?» — с тревогой спросил я. «Будем, конечно, это так, временная мера. Знаешь, как они выскочить пытаются, откуда только силы берутся, поэтому до оперблока везу с пеленатами», — объяснил мне скальпель. «А, понятно», — ответил я. «Можно я пока башню отпущу? Он, в принципе, все может идти». «Я сам отпущу. Сейчас с этим решим!» Махнув рукой на парнишку, ответил мне душегуб, и мы вкатили каталку в лифт. «Скальпель, побудь хотя бы рядом. Не знаю, музыку у себя послушай. Помогать не надо, но на всякий случай побудь, а?» Жалобно попросил я. «Во-первых, я правда побаивался начать работать одному. Во-вторых, суп сейчас, наверное, на пути к великому, а может уже и там. Я старался выполнить его просьбу». «Хорошо, но Бахус, это последний раз. В следующий раз работаешь сам!» Пригрозил он мне. Я решительно закивал. Когда мы вкатили каталку в операционный подвал и в зале включилось рабочее освещение, парнишка с мольбой в голосе запричитал. «Мама, мамочка, помоги! Не надо, пожалуйста! Отпустите меня!» Признаюсь честно, сердце у меня сжалось от жалости к нему. Я понимал, какой страх он сейчас испытывает, и этого более чем достаточно, чтобы надпочечники выбросили адренохром, а кровь разнесла гормон его всем органам. Скальпель, не желая слушать эти причитания, максимально быстро достал чудо-перчатки, активировал стойку и завел электроды за уши молодому человеку. Парень взмолился еще громче, я же максимально пытался сохранить лицо, но все равно она меня выдавала. Скальпель активировал протокол, и парнишка обмяк и затих. Лишь его облеченный взгляд говорил о том, что он в ясном сознании все чувствует. Скальпель нажал среднюю кнопку на рукояти каталки, и ремни сами остегнулись и смотались куда-то в недра каталки. «Задолбал его скулеж!» сказал скальпель, скривившись как от зубной боли. «Так, за троих, значит, а это 9 единиц!» Задумчиво продолжил он. «Начнем с парных. Один глаз, почку, яйцо. Это понятно, но оба яйца. Все равно новые отрастут. Но это всего 4, а надо еще 5. Что скажешь, Бахус?» «Предлагаю панкреатэктомию, дизекцию печени». Начал предлагать я, но скальпель меня оборвал. «Пакрет, чего? Бахус, по-русски выражайся. Мы академиях не кончали и умных слов не знаем». «Понял. Поджелудочную можно изъять, треть печени, миндалины, гланды по-русски. Их тоже обе можно. Ну и пока грудина открыта, треть легкого. Ну как-то так». «Ну и нормально. Давай делай. Видишь, какой ты умный. Я про гланды вообще забыл. Да и не умею я». Довольным голосом ответил скальпель. «Скальпель, а может ты его выключишь, а? Адренохром уже впрыснут? Толку от того, что он все чувствует. Ты и мне бы спокойнее было». «Не положено. Сказали так, значит так». Жестко ответил он, но тихо добавил. «Да и не умею я, не показали как. Начинай, я пойду пока башню выгоню. Залежался он что-то», — добавил скальпель и пошел к лифту. когда лифт пикнул. Где-то наверху я быстро сказал парнишке: «Слушай меня внимательно. Я знаю, что ты меня слышишь. Я умею блокировать боль и проведу операцию абсолютно безболезненно для тебя. Но клянусь Ульем, если ты кому-то скажешь об этой моей способности, я верну тебе эту боль в 10-кратном объеме, ясно?» Ответа, конечно, не последовало, но в глазах парня появилась надежда. Я спустил с парня штаны. Начнем с охриэктомии, удаление яичек, ну или более жесткая кастрация. Это самая простая операция из предстоящих. Активировав чемодан с инструментами и поставив серый термоконтейнер недалеко от себя, я попросил богов Ули поддержать меня. Следом активировал дар и заблокировал нервную систему прямо в верхнем позвонке, на котором держится череп, чтобы не блокировать каждый орган отдельно, и начал работу. Минут через 20 появился скальпель. Я уже подклеивал второй канатик, на котором держится яичко. Еще через 5 минут я завершил первый этап. Скальпель лишь одобрительно что-то пробубнил и сказал, что будет у себя в кабинете. Я не услышал, что он сказал, да и неинтересно мне было. Я был сосредоточен на операции. Как я ни старался не спешить и делать все максимально аккуратно, все равно время, затраченное на целый блок операции, ушло несравненно мало, чем там. По моим ощущениям, на все про все не более 3 часов. Свой дар я условно поделил на засветку. Это та его часть, когда я делал прозрачным тело, пока не научился засвечивать что-то определенное. Хотя зуб сказал, что еще научусь. Засветка сжирала колоссальное количество моей энергии, но я это учел и запасся живцом. Засветку я использовал очень редко и старался экономить. Вторую часть дара я назвал наркоз, он же наоборот держался сам. Его достаточно было обновлять примерно каждые 15-20 минут. Он практически не требовал моей энергии. Я подошел к кабинету скальпеля, постучал, пискнул замок и хозяин медблока вышел. «Все, я закончил. Капец, как задолбался. Давно так не пахал». «Есть писярик?» – спросил я скальпеля. Выпить реально хотелось, но не разбавленной жижи, а просто 50 грамм крепкого алкоголя. 3 часа 20 минут! Поразительно!» – ответил скальпель. «Писярик потом! Пойдем закончим!» – добавил он. Мы вернулись в оперзал. Скальпель осматривал парня и лишь тихо, но восхищенно нахваливал меня. «Бахус, да ты чертов гений! Шовчики ровные, короткие, аккуратные! Его хоть сейчас замуж!» – сказал скальпель, хихикнул. Далее он подошел к стеллажам у стены и принес металлический лоток средней величины. На нем стояла небольшая химическая горелка, над которой была закреплена фарфоровая выпарительная чаша. Тут же были неглубокие стеклянные лоточки с какими-то порошками. Скальпель поджег горелку, а в чашу налил обычным шприцом 2 кубика воды. Когда вода закипела, он химическим шпателем добавил в нее 1/4 грамма сероватого порошка и перемешал, потушив горелку. Я молча наблюдал за ним, ожидая комментариев. Затем в другую смесительную чашу добавил на кончике шпателя каких-то черных с оранжевыми вкраплениями палочек, залив их уксусной эссенцией и потушил содой. «Как думаешь, что это?» – спросил меня скальпель. «Ты знаешь, вот это...» – указал я на чашу над горелкой. «Как будто героин развел, а вот этот черный чай даже сравнить не с чем, еще и уксус!» – задумчиво ответил я. «По-первому, ты абсолютно прав. Это обычный героин, а вот это, как ты выразился, чай, это нити со спорового мешка Рубера или Топтуна. У низших зараженных в споровом мешке просто грибница похожа на свалявшуюся грязную паутину, с нее толка вообще никакого. У высших зараженных нити уже янтарные, с них делают спек, а я вот нахимичил это!» – хвалил себя скальпель. «Спек со средних зараженных, конечно, не свалишь, а просто от героина толку мало. Это там дикое привыкание, ломка и мощный и долгий кайф. А тут пшик один. Да, приход есть, но как от 200 грамм водки и держит максимум 30 минут или час. А вот если смешать эти 2 ингредиента, то эффект усиливается, как будто 0,5 литра выпил и косячка немного покурил. Плавный кайф. Держит 3-4 часа, но и обезболивает неплохо так. Отходняк только потом, башка болит, но живцом это лечится». Закончил свое повествование скальпель и смешал обе жидкости. Затем положил ватку в смесь и выбрал все в шприц. «Ты еще и наркотой балуешься?» На полном серьезе спросил я его. «Я что, дурной, что ли, эту херню себе колоть? Это ему!» Он указал на парнишку, все еще подключенного к аппарату. «Я тоже не зверь какой. Мне тоже мало удовольствия доставляет слушать их стенания. Когда операция несложная, конечно, я такого не делаю. А когда вот так, как сейчас, по-человечески его жалко». С этими словами он вколол вену жидкость парню, деактивировал обездвижку и отключил парня от аппарата. Моего наложенного эффекта осталось 5 минут. Я еще раз напоследок обновил его. «Все в палату?» – спросил я скальпеля. «Жирно ему в мои палаты, облезет и неровно обрастет», – съязвил скальпель. «К зубу отвезем и будет с него. 3 дня бегать будет, а через 2 месяцев и следов не останется ни внутри, ни снаружи. Научи зубокапельницу такую делать. Не привыкнет? С одного раза не привыкнет. Утром голова поболит и все, зуб снимет. И так много лишних движений. Ответил скальпель, и мы повезли пациента по месту дальнейшего прохождения лечения. Через час после рассвета зуб уже сидел в приемной Великого. На столе у секретарши зазвонил телефон, она подняла трубку, выслушала и ответила: «Да-да-да, поняла, да тут хорошо». «Проходи, ждет», — сказал секретарь знахарю. Зуб, постучавшись, вошел в кабинет руководителя базы. В кабинете, как всегда, был полумрак и накурено. «Здравствуй, Зуб, присаживайся, чем обрадуешь?» — спросил шеф. «Есть несколько хороших новостей и плохая. С чего начать?» — спросил Зуб. «Давай по порядку, мозги мне не компостируй, и так забиты проблемами». Нехотя ответил Великий. «Понял. Тогда начну с осмотра. У зэков я ксера выловил и троих по запросу биржи», — сказал Зуб и посмотрел на реакцию Великого. Особой реакции не последовало, но настроение его заметно улучшилось. «Далее на профилактику трясучки собралось почти 100 человек, в том числе твоя Вика. Список вот». Зуб подал лист бумаги с напечатанными именами. Великий быстро пробежался глазами по списку. «А Бахус какого перепугу тут? Ему до трясучки месяца 3, он же свежак!» — удивленно спросил Великий. «Он по особому запросу института проходит!» — как можно более непринужденно постарался ответить знахарь. «Хреново!» — воскликнул Великий. Настроение его заметно ухудшилось. «Ты абсолютно уверен?» — добавил он. Зуб пожал плечами. «На 100%, конечно, не уверен. Он свежий сильно, но шарик все же едва-едва просматривается», — спокойно ответил Зуб. «Хреново, ясно. Вот что, ты ведь тоже идешь?» — спросил хозяин базы знахаря. Тот молча кивнул. «Следишь за ним во все глаза в институте, особо общаться ни с кем не даешь. Башня тоже с вами идет. Я его также к Бахусу приставлю и весточку с ним передам, чтоб нам его вернули хотя бы до полного раскрытия потенциала. Я полагаю, это была плохая новость?» — добавил он. Зуб кивнул и продолжил. «Глобус на поправку идет. Можно скоро того, работать с ним. И мне бы с паранов немного. Я так понимаю, скоро ко мне оптом после скальпеля и Бахуса больных привозить будут», — добавил Зуб. «Ясно, работники, мля. Будут тебе спараны, только давай уже после рейда. Рейд планирую послезавтра на рассвете», — ответил Великий. «Что-то еще?» «Нет, вроде все», — ответил Зуб, вставая. «Я тогда пойду». «Иди, иди, готовься. И да, объяви своим заинтересованным. Рейд ждать никого не будет», — закончил Великий. Зуб вышел с его кабинета и пошел к себе. «Фу, вроде прокатило», — на ходу подумал знахарь. Нутро его ликовало. Великий ни о чем не знает, а значит, послезавтра ночью он и его любимая женщина будут свободны. Выкатив каталку с пациентом и подкатив ее ко входу в приемную Зуба, скальпель велел подождать. Он зашел в приемную, пробыл там совсем немного, и они вместе со знахарем вышли. «А он что, сам зайти не сможет?» — спросил Зуб, глядя на каталку. «Давай закатим и переложим. Я не хочу с ним возиться. Бахус его знатно облегчил», — ответил скальпель Зубу. Парень же лежал с открытыми глазами, но был явно не здесь после скальпелевой ханки. Втроем мы закатили каталку Зуба в стационар и переложили парня на койку. В этот самый момент меня увидел Глобус. Посмотрел на парня, на скальпеля и, конечно, сразу же все понял. Лицо его побледнело, он закрыл глаза и отвернул голову к стене. Я промолчал и вообще сделал вид, что его тут нет. «Глобсон, ты как?» — спросил Глобус и скальпель. «Гляди, как его Бахуса приходовал. 9 единиц вынули. И посмотрите, живой!» — не удержался скальпель и подстегнул Глобуса. Я же поспешил выйти из помещения на улицу. Видимо, Глобус ничего не ответил, потому что следом вышли Зуб и скальпель. «Все, на сегодня свободен», — сказал мне скальпель. «Зуб, я через пару часиков загляну, проверю парнишку», — спросил я знахаря. «Загляни, посмотри, что с ним сделается-то», — ответил Зуб. «Херней ты, Баху, страдаешь», — ответил скальпель, развернулся, заложил руки за спину и ушел. Я тоже не стал задерживаться. Хотелось покушать и подремать, вымотался сегодня. Покушать я взял с собой, тем более, что сегодня был шикарный узбекский плов. Быстро съев содержимое контейнера, меня сморило в сон. Проспал я почти до заката, затем, умывшись, прогулялся до хозяйственного магазина и, наконец-то, разнообразил свой гардероб. Также по пути взял бутылку виски, так как вечером ждал гостя. 3 часа за бытовыми делами пробежали довольно быстро. За временем я особо не следил, как в дверь постучали. В глазок-то я глянул, но не спросил, кто. За дверью стояла мужская фигура, лица было не разглядеть, и открыл дверь. Фигура сделала шаг назад, а из-за двери выскочил лотерейщик. «А-а-а!» — взвизгнул я фальцетом. Огромная серокожая машина, обвитая канатами мышц, схватила меня лапой за горло и притолкнула в дом. Его морда придвинулась к моему лицу, и существо огромным, почти безгубым ртом, наполненным острыми клыками, произнесло: «Здоров, бедолага!» И хрипловато захрюкало. Сознание мое потекло, и я провалился в темноту. «Э, доктор, доктор!» Услышал я, как будто сквозь вату в ушах. Кто-то меня не сильно било дошками по щекам. «Мля, Мук, перестарался ты! Не помер он, а?» Сказал кто-то рядом со мной. «Нет, не помер!» Произнес другой голос. «Вон зашевелился!» Я открыл глаза и поднял голову. Передо мной стоял крепкий нерусский мужчина, говорил он же, но по-русски, чисто без акцента. Чуть поодаль сидел на стуле спинкой вперед, облокотившись на нее второй мужчина. Место я узнал, это была моя гостиная. Но почему-то не было включено основное освещение, горел лишь ночник на тумбе возле дивана. Самое паскудное было то, что я тоже сидел на стуле, но в отличие от того, который сидел напротив меня, я был привязан к своему стулу. Ноги к ножкам были притянуты пластиковыми стяжками, руки также были прикованы к спинке этими же чертовыми стяжками. «Я Ал», — представился нерусский мужчина. «Это Тихий», — указал он на второго сидящего на стуле. «Кто вы? Почему я привязан? И где чудище, которое влетело в дверь?» «Вопросы здесь задаем мы», — жестко, но негромко ответил мне Тихий. «Тихо, спокойно», — успокаивал меня Ал. «Сейчас все объясним. Мы из местной службы безопасности. К нам поступил сигнал». Тихий оборвал Алла, не дав ему закончить. «Чё ты с ним церемонишься? Воткни нож в коленку, сам все и расскажет». Флегматично, но также негромко сказал Тихий. Было это так сказано, что не осталось сомнений. Именно так он сейчас поступит. «Ребят, ребят!» Постарался спокойно говорить я. «Не надо нож! Что опять произошло? Объясните спокойно, я сам все расскажу». «Слышишь, Тихий, он сам все расскажет, а ты сразу нож», — сказал Ал. «Видишь ли, Бахус», — начал он, — «нам поступила информация, что вчера в медблоке при разговоре с заместителем командира базы, он же Башня, ты предложил ему физически устранить командира базы, Великого. Говорил ты еще, что крови много выпил, и вообще, что он мудак». «Но я... Нет, я не это имел в виду, я всего лишь...» — начал нелепо оправдываться я. «Этого стоило ожидать», — сказал Тихий. «Я тебе говорю, коленку продырявь ему, соловьем запоет. Если ты еще раз откроешь свой рот без моего разрешения...» — это уже обратился Ал ко мне. — «То он...» — Ал махнул кому-то за моей спиной. — «Обглодает тебе лицо». Я затылком почуял, что кто-то большой встал с дивана и вышел из-за моей спины. Во мраке комнаты он оказался еще больше и страшнее, чем при нашей первой встрече при свете. Серая с металлическим отливом кожа, тело обвито канатами мышц, непропорциональная голова... Лотерейщика вживую я не видел, лишь в ознакомительном фильме «От дыма», но там он был не такой страшный. Только в фильме тот был голый, а на этом были спортивные штаны, шлепки и легкая клетка на голом торсе. Волосы привстали, сердце ухнуло и пропустило удар, а пальцы на ногах скрутило от страха. Из моего горла вырвался какой-то непроизвольный звук, напоминающий лай и предсмертный хрип. «Ой, вот только не ори!» — воскликнул Ал. «Он ручной, без команды не кинется, так что не бзди!» «Я повторяю свой вопрос, зачем ты подговаривал Башню ликвидировать Великого?» «Никого я не подговаривал, идите вы нахер со своими обвинениями! Имел я вас и вашего Великого, и Башню, и тебя, и этого тихого ушлепка, всю эту гребаную реальность! Просто выстрели мне в голову, или я клянусь, когда ты меня отвяжешь, я вас обоих захерачу, зубами рвать буду, а эту псину зубастую, если не убью, то покалечу!» У меня реально началась истерика, и меня просто понесло, и я практически себя не контролировал. Рот мой сам говорил слова, которые проецировал ему мозг. Я начал дергаться со всей силы на стуле, пытаясь освободиться, и из-за этого упал на бок. Предательские слезы и отчаяния покатились по моей щеке. Я лишь хотел, чтобы меня просто оставили в покое или застрелили. Слишком много событий произошло за эти несколько дней моего попадания в улей. За последние 10 лет столько не случалось, вот меня и накрыло. «Сам ты псина!» — с обидой в свистящем голосе сказал Квас. Говор его напоминал человека с пробежки, как будто он говорил с одышкой и легким свистом. Ал замешкался, не нашел, что ответить на мою истерику. Зато кое-кто другой взял ситуацию в свои руки. «Распакуйте его!» — сказал знакомый голос. «Извини, док, но я обязан был тебя проверить на лояльность. Без этого нашего разговора не случилось бы». Голос несомненно принадлежал Башне. Ал и Тихий подняли меня вместе со стулом и начали срезать стрепы. Я встал, потер затекшее запястье, вытер лицо и сначала хотел плюнуть в Башню, но сдержался. «Да пошел ты нахер, козел! Имел я ваши проверки! Я к тебе как к другу, а ты в натуре изменился!» Со злостью ответил я Башня. «Присядь, потолкуем. Я надеюсь, после разговора ты изменишь свое мнение», — с грустью в голосе сказал Башня. Я молча прошел на кухню, достал с холодильника купленную мной бутылку виски, молча открыл, никому не предлагая, налил себе, сел на диван и вопросительно уставился на Башню. «Док, даже не знаю, с чего начать. В общем, нас как бы тоже достала эта ситуация», — начал свой монолог Башня. «Понимаешь, ты видел и прочувствовал только вершину айсберга. А знаешь, тебе ведь в будущем пришлось бы резать женщин, вынимая трехмесячный плод, и сдавать его внешникам и детей тоже». Я чуть не поперхнулся вискарем. А Башня продолжил. «Ты верные слова вчера говорил. Я тоже за то, чтобы люди сами шли к нам и сдавали потроха за жемчуг и другие плюшки. Это моя концепция нашего здесь существования, выживания, если угодно. Великий же против моей идеи. Да и какой он нахер великий, как был придурком, так и остался. Это имя он сам себе придумал, тешит свое тщеславное самолюбие. Ты пойми меня правильно, это не дворцовый переворот, или смена власти на базе, нет. Я тебя немного веду в курс дела». Однажды утром, 6 лет назад, вся часть проснулась головной болью. Конечно же, после пьянки. Благо, было воскресенье, похмелялись все и весь день. Но толку от этого не было, похмелье перешло опять в пьянку. Народу в части немного было, весь тот день прошел как в тумане. Первым звоночком странности было то, что никто не возвращался с города с увольнения, телефон молчал, рация работала локально. Следом, поздним вечером, послышались первые выстрелы. Я сначала не обратил на это внимания, думал, подростки опять где-то патронов достали. В эти сутки я был дежурным по казарме, ибо хмелился сначала в оружейке у горна, затем продолжил с Жигой, замполитом, потом пришел в дежурку и уснул. Проснулся я уже ночью с головной болью, диким сушняком. Угадай, куда я пошел. Я пошел к тебе. Света тогда с утра не было, я взял дежурный фонарь и валился в медсанчасть. Недалеко идти-то было, думал, спиртом у тебя разжиться. Сначала я не понял, что произошло. Ты накинулся на меня, вцепился зубами мне в плечо и начал просто рвать мою плоть. Спас меня бушлат, накинутый на плечи. Я всегда был мерзляком и даже в жару укрываюсь. Я отработал на рефлексах, скинул тебя с меня ногами, попытался поговорить, но ты, урча, опять кинулся в мою сторону и вцепился зубами мне в левую ладонь и откусил кусок вместе с мизинцем. Я взвыл от боли, дальше сработал чисто автоматически, выхватил пистолет и выстрелил тебе в грудь 3. Но представь мое изумление, когда ты поднялся и попер на меня. Выстрел в голову окончательно тебя успокоил. Ну, прости, не тебя, а твоего, этого, там. Ну, в общем, ты понял. Я утвердительно кивнул и пошел на кухню налить себе еще. Все молчали и ждали. Я боязливо покосился на Кваза, но тот лишь проводил меня взглядом. Я сел на диван и пригубил виски, а Башня продолжил. В части начался форменный ад. Солдаты стали жрать друг друга, собаки повыскакивали с вольеров и устроили настоящую кровавую баню. Началась стрельба. В административном корпусе народу немного было. Караул из 20 человек и за каким-то хреном Иваненко остался допоздна. «Я оттащил твой, тебя...» Башня осекся. «В общем, труп начальника медчасти в туалет и запер там на всякий случай. Перебинтовал себе руку и попытался выглянуть в окно. Открыв его, я услышал дикие крики людей, заполошенную стрельбу, адское рычание псов и урчание зараженных. Признаюсь честно, я тогда струхнул, и струхнул конкретно. Я заперся в медсанчасти, позакрывал все и остался сидеть до утра, иногда посматривая на пистолет. Проскочила мыслишка закончить все тут, думал, тоже зомбаком стану. Утром, уже пробравшись в дежурку, я взял рацию, благо батарейки не до конца сдохли. Запросил по рации живых, мне ответили несколько человек. Я взял командование на себя, и общими силами мы зачистили часть и зону. Генерал сильно погрыз его, Люб, его адъютант. Выживших было немного, всего 26 человек, много раненых. Связи не было, света тоже. Гараж сгорел вместе с топливом и транспортом. Мы кое-как завели старенький автозак, собрали оружие, немного топлива и выдвинулись неизвестно. Башня глубоко вздохнул и откашлялся. «А ты мне зачем это сейчас все рассказываешь?» — спросил я его. «Ситуацию хочу прояснить. Без экскурса в историю ты просто многого не поймешь, и я боюсь, что саму суть не уловишь», — ответил Башня. Затем кивком указал на бокал в моей руке и спросил, «Угостишь?» «Угощают гостей», — серо ответил я. «Сам возьми, в холодильнике стоит». Башня прошел по комнате, достал бутылку с холодильника и вернулся назад. Долил мне в бокал, а сам хлебнул с горла и передал бутылку Аллу. «Так вот», — продолжил Башня. «Отъехали мы 30 километров по абсолютно незнакомой дороге. Затем автозак окончательно заглох, и мы пошли пешком, таща раненых на себе. Шли тупо по дороге, искали населенный пункт. Шли мы так почти сутки, не знаю, как вышли без живца, на морально волевых, наверное, только вон мук заквазился. Рано утром на проселочной дороге нам перегородил путь черно-матовый автомобиль, похожий на автобус «Пазик», только на шести колесах, возле которого стояли двое в черных одеждах и прозрачных масках на все лицо. Сзади нас поджал такой же автомобиль, выехавший с лесополосы. Один из черных спросил, кто у нас старший, и я ответил, что старший по званию Иваненко, но он тяжело ранен, а в данный момент вся группа подчиняется мне. Они дали нам живца и приказали грузиться в их авто. Как ты уже догадался, это были внешники. Мы приехали сюда на базу. База пустовала. Тут нас ждала еще одна группа людей во главе с командир-шефом Аароном Ашкенази. Он нам все и объяснил, где мы, кто мы, и предложил нам сделку. Я и Иваненко возглавляем базу, живем нормально, но добываем потроха. Воодушевлять и мотивировать он умел. Он преподнес нам, что дикие — это реально недолюди, и по-другому с ними нельзя. Мы верили. Но позже стало ясно, что нас просто используют. Я предложил Иваненко другой подход, с которым многие на базе согласны, но Иваненко категорически против. Во-первых, ему это нравится. Во-вторых, он контролирует весь жемчуг, поступающий на базу. Много жемчуга он и его люди сожрать не могут, но жадность — великая сила. А жемчуга, поверь, очень много. Гороха и спаранов вообще без счета, а ведь все это могло пойти на благо. Нам не хватало только одного. Знаешь чего? Спросил меня башня. Хера моего! Все еще злясь, ответил я. «Откуда я знаю, чего вам не хватает?» «Бахус, ты завязывай это. Я тебе еще раз повторяю. Это была необходимая мера. И сейчас ты поймешь, почему. Потерпи, немного осталось», — ответил башня на мой выпад. «Но ты почти прав. Нам не хватало тебя». Я выпучил глаза от такого оборота. «Опять я? Я-то тут при чем?» «Ну так совпало. Не то чтобы именно ты, а твой дар. Я на себе его прочувствовал. Это именно тот кусочек, который завершает наш пазл. Я все никак не мог придумать, как сделать так, чтобы люди не боялись приходить к нам. Все боятся боли, а ты блокируешь ее. Ты же знаешь, какие требования к потрохам». Я кивнул, а башня продолжил. «Вот, с помощью тебя мы этот вопрос и решим. Не надо будет теперь бояться. Остается два вопроса. Что делать с Иваненко? Он однозначно на это не пойдет. И как оповестить потенциальных доноров? Хотя это уже организационные вопросы. А главное, мы больше не будем мурами». «Ну, что ты думаешь?» — спросил он, а остальные вопросительно уставились на меня. «Что я думаю?» — задумался я. «А думаю я так, я теперь сначала стрелять в дверь буду, когда в нее постучат», — со злой улыбкой ответил я. «А если серьезно, думаю, ты, наверное, прав, я в деле, мне тоже не улыбается дальнейшая участь под руководством Великого. Кстати, что с ним планируете делать?» «Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала попробую убедить его». «Не грузись, это мои проблемы. Главное, что ты согласен. Ведь согласен?» – добродушно спросил башня. «Еще раз прошу прощения за этот спектакль». «Согласен. Только подробно теперь свои планы расскажите». «Ал, Мук, сгоняйте в рестик, пожрать возьмите и выпить. Мы, походу, тут надолго». Мужчины и квас встали и направились к выходу. «И я не псина, понял?» – свистящим хрипящим голосом сказал мне квас. Я лишь улыбнулся и утвердительно кивнул.